Михаил Афанасьевич Булгаков. «Ханский огонь. Повести и рассказы». Москва. Художественная литература. 1988 год. Содержание. Сахаров. Сатира молодого Булгакова. Повести и рассказы. Похождение Чичикова. Повесть. «Ханский огонь». Рассказ. «Богема». Рассказ. «Багровый остров». Повесть.